Баллада 49-я о том, как ко мне пришли сборщики налогов. На удивление, и 3 месяца после ярмарки оказались прибыльными. Не так, конечно, как за 3 дня, но все же нечего Бога гневить. Живем и не тужим. Я использовала маленькую хитрость нашего мира для привлечения клиентов. Когда гости уезжали, я просила рекомендовать наш постоялый двор своим друзьям, обещая за каждого нового постояльца скидку на проживание в комнате на 2-м этаже. Установила кодовое слово, которое должен произнести новый клиент, чтобы тоже получить скидку на проживание. Кодовым словом я выбрала фамилию или прозвище, под которым была регистрация у нас на постоялом дворе. Я всех постояльцев записывала в Гроссбух, чтобы не было проблем с налогами. Ужасно не люблю быть кому-то должна. По мне, лучше переплатить, чем недодать. Все эти дни я не встречалась ни с шерифом, ни с Робином. Почему-то никто не выполнил своего обещания прийти ночью. Не то чтобы я их ждала, но как-то обидно получилось. Я надеялась на большую настойчивость мужчин. Я сидела и сводила дебет с кредитом. Увлекательнейшее занятие. Я находилась в возбужденном состоянии от 4-значных цифр в колонке «Чистая прибыль». Отложила немного на уплату налогов. Не хочу, чтобы цифра в конце года оказалась неподъемной. А так, откладывая по чуть-чуть в каждом месяце, к концу года наберется нужная сумма. «Хозяйка, к вам пришли!» Нервничал Адам. Я оторвалась от цифр, устало потерла глаза. «Кто еще может к нам пожаловать?» Поднимаю вопросительный взгляд на Адама. «Сборщики налогов», – с беспокойством в голосе ответил на мой немой вопрос управляющий. «Он как-то странно повел себя. Чего беспокоиться? Это же мне платить налоги». «С какого перепугу?» – неприятно удивляюсь я. «Я их жду только в конце года. Адам, пригласи и сам останься». Адам скривился, как от зубной боли. Не хочет шельмец присутствовать при разговоре. Но если он замешан в их приходе, то все равно придется отвечать. Видимо, изучил меня за столь короткое время. Знает, что мне нужно дать время выпустить пар. Потом я успокоюсь, и головы останутся на месте. «Мы уже сами зашли», — услышали мы молодой недовольный голос. «Что за дерзость держать нас за порогом?» «Ух ты ж, ёшкин кот! Спеси полный рот!» Смазливый молодчик с презрением оглядывал наш трактир. «Вы задолжали нам 30 шиллингов подати по количеству дымов, 50 шиллингов – подушный налог, саладиновая десятина не уплачена уже 3 года, и еще налог на бедных», – пропел гнусавым голосом второй сборщик. «Как же мне захотелось дать им пинка под зад!» «Сволочи! Свалили в кучу все налоги, которые есть в стране. Прошу вас, присаживайтесь». Нацепив на лицо приветливую улыбку, приглашаю их к своему столу. «Не желаете ли отобедать? У нас лучшая кухня в Ноттингеме». Всем своим видом показываю, что самым горячим моим желанием было накормить их обедом. Молодчик снисходительно согласился. Адам метнулся на кухню, а я пока решила разобраться, что же, черт возьми, происходит. Не совсем понимаю, откуда взялись такие гигантские суммы налогов. Мило улыбаясь, спрашиваю я. «Мы не обязаны ничего объяснять», – окрысился на меня молодчик. «Поторопи своих людей с обедом». «Ах, вот оно что! Пожрать сюда пришли!» Услышали, что открылась новая таверна. Но таким, как они, вход в нее не по карману. Вот и придумали аферу с налогами. Я в душе возмутилась и решила проучить наглецов. Будто бы, выполняя их распоряжение, пошла на кухню и приказала ничего этим вымогателям не подавать. Вернулась и приступила к первому действию марлезонского балета. «Пока мои люди готовят специально для вас свежее блюдо, не мешало бы разобраться с налогообложением», – произношу я, лучезарно улыбаясь. «Насколько я поняла, вы не желаете объяснять, откуда взялись такие суммы? Молокосос презрительно на меня посмотрел и отвернулся. Его напарник безразлично пожал плечами. «Отлично, я вам сейчас устрою представление». «Хорошо, тогда позвольте, я объясню». Присев на скамейку, я указала им на места напротив меня. Для важности открыла гроссбух и приступила к избиению младенцев. «Приступим, помолясь. Следите за моей мыслью. Подать со строений по количеству дымов взимается с каждого дыма по 2 шиллинга. Да, но у вас больше 10 окон, а значит, налог увеличивался еще на 4 шиллинга. Вступает в спор тот, кто постарше. Согласна с вами в этом вопросе. Значит, не 30 шиллингов, а 6. Пытаюсь я отвоевать собственные деньги. Позвольте, вступает в наш спор молодчик. Подать на дома с 10 и более окнами увеличивается на 8 шиллингов. Я не возражаю, но тогда это 10 шиллингов, а не 30, не так ли? Мило улыбаясь, спрашиваю я. Мужчины переглянулись и промолчали. Я же решила дожать их и вынудить признать свою неправоту. Так что, 30 или все же 10 шиллингов? Улыбка уже не играет на моем лице, уступая место суровому взгляду. 10. Выдавливает из себя молодчик. Они угрюмо переглядываются. На лицах явно читается вселенская скорбь. Интересно, они уже поняли, что на обед рассчитывать не приходится? Дальше считаем, продолжаю я. Вы мне насчитали 50 шиллингов подушной подати, так? Они в унисон кивают. У меня служат, я подчеркиваю, служат 10 человек. Это вольные люди, а не моя собственность. Я не обязана платить за них всех. Я плачу только за себя. Мы согласны. За вас 5 фунтов стерлингов. Нахально улыбаясь мне в лицо, сказал молодчик. Я на мгновение потеряла дар речи. Вот вымогатели. Мало того, что история меня опять подвела, потому что, по моим сведениям, поголовный налог существовал в Англии с 1379 года и изменялся в связи с общественным положением человека. Например, в 1641 году герцоги платили по 100 фунтов стерлингов, бароны по 40 фунтов стерлингов, нетитулованные лица от 5 шиллингов до 5 фунтов стерлингов. Они посчитали налог по самой высокой тарифной сетке. Не придерешься. «Вы меня решили разорить?» Злобно рычу я на них, вставая с лавки и напирая грудью на вымогателей. «Успокойтесь», — снисходительно сказал молодчик, без зазрения совести заглядывая в декольте. «Все по закону». «Не придерешься». «Допустим», — не сдаюсь я. «А при чем здесь налог на трусость? Я же не должна идти воевать». В 1187 году в Англии и во Франции была установлена Саладиновая десятина. Это было ответом на успешные действия султана Салах-ад-Дина, разгромившего основанное крестоносцами Иерусалимское королевство. Налог взимался с имения тех, кто не принимал личного участия в крестовых походах. В народе его называли налогом на трусость. «Не вы, а ваш слуга Адам. Насколько нам известно, именно он проживал раньше в этом доме и не платил налоги». Елейно улыбаясь, произносит страшные вещи старший сборщик налогов. «А это довольно большая сумма. Они вбивают последний гвоздь в крышку гроба моего терпения. Я срываюсь на крик и начинаю материть их на всех языках, которые знаю». «Вон отсюда, негодяи!» Завершаю свою триумфальную речь, наслаждаясь вытянутыми лицами этих упырей. «Сосут кровь трудового народа. Надо Робину Гуду пожаловаться. Пускай вздернет их на границе Шервудского леса». «Вы пожалеете об этом», — нагло заявляет молодчик, бешено сверкая глазами. «Если бы он мог, не задумываясь, ударил меня». «Пошли отсюда, вымогатели! Не получите от меня ни пенса!» Я указала им на дверь. «Вы пожалеете, что выгнали нас сейчас. А всего лишь надо было накормить обедом и немного поделиться деньгами», угрожает мне тот, который постарше. «Жадность – это смертельный грех», – злобно прорычал молодчик. «За грехи надо наказывать». «Мы пожалуемся на тебя шерифу», – в один голос озвучили они угрозу. Напугали ежика. Отличный повод повидаться с сэром Гаем. «Жалуйтесь, хоть самому Господу Богу. Я не боюсь шерифа. Уповаю на его милость и справедливое разрешение нашего спора. Предлагаю отправиться к нему незамедлительно».